Он склонился к ее лицу. «Для такого обвинения нужны серьезные доказательства. Очень серьезные. Ты понимаешь, о чем говоришь?» «Понимаю. И сразу тебе сказала, стерва она». «Оставь свои бабские штучки!» — прикрикнул он и осекся. В комнату явился Пашка, снаряженный по-походному, с рюкзачком в энцефалитке, из-под которой торчала свежезабинтованная, выпирающая вперед грудь. «Не буду мешать!» — предупредительно сказал он. — Раз ты приехал, я могу двигать отсюда. За ночь напрямую дойду. Напрямую тут близко, километров 30-40. — Куда? — встал Георгий. — У тебя же раны мокнут. Дышишь, как паровоз. — Я же все знаю, — проговорил он. — Лобан с Шуркой погибли. Надо проводить мужиков. — А потом назад приду. Мне что? Дай только автомат. Приловят по дороге, суки. — Возьми, — бросил Поспелов. Пашка вытащил из-под кровати Калашникова запасную пару магазинов и замялся у порога. — Георгий, ты ей укол ночью поставь, а то, похоже, воспаление легких. Я ей пенициллин колол. По миллиону за раз. — Хорошо, Павел. — Ладно, Тань, ты выздоравливай, я пошел. — И ничего не бойся, мы их, козлов, все равно всех раком поставим. Проводив десантника, Поспелов спустил с цепей собак и запер двери. Прежде чем вернуться к жене, зашел на кухню, отыскал бутылку водки и выпил целый стакан. Закусить было нечем, только зачерствевшие хлеб да мороженое мясо в холодильнике. Пожевал корку, запил водой, посидел, чтобы хмель достал головы и снял напряжение. Не сработало. В мозгу стоял какой-то урчащий гул, отдающийся звоном в ушах. Татьяна приготовила защищаться. Не вставая с постели, включила ему видеокассету. Съемку делали ручной камерой, поэтому качество по сравнению с охранными автоматическими было отличным. Сначала общий план фермерского дома со стороны озера. Балконы и двери открыты, но проем пуст. Однако за легкой занавеской просматривается движение. Камера резко наехала. Крупный кадр сфокусировался, и из размытого пятна человеческой фигуры соткалась Срэм. Ладони рук сжаты, как приветствие, взгляд устремлен вдаль, что-то увидела, улыбнулась и неожиданно быстро заработала руками, пальцами и губами. Это был типичный сурдоязык, к которому глаз давно привык и перестал замечать на экране телевизора. Передавала около 8 минут. Снова сжала ладони и слегка встряхнула. С кем-то прощалась, тем что-то сняла со стекла закрытой створки двери, сжала и измяла в ладони, и тотчас исчезла из проема. Не выключаясь, камера резко развернулась в обратную сторону, туда, куда все время был обращен взгляд Рэма, наплыла на противоположный берег, искала, вглядывалась в прогалы между соснами, уходящими вверх по склону сопки. Несколько секунд изучала какой-то неясный предмет, напоминающий перевернутый венский стул. А оказалось, это сухая вершина сосны. И за ней, в лесном сумраке, довольно четко мелькнули две человеческие фигуры. Татьяна остановила этот кадр, подкорректировала его ручками настройки, увеличила. Две мужских спины в спортивных костюмах. У одного отчетливо виден стриженный затылок и крепкая шея. У другого то ли ростом, то ли стоящего выше, голова скрыта расплывчатой сосновой веткой, но заметно откинутая в сторону рука с каким-то футляром. — Дай руку, — попросил Поспелов, и, опомнившись, сам дотянулся до кнопок, сделал увеличение. Это был кожаный фоторепортерский кофр. Поспелов только сейчас присел на кровать рядом с Татьяной. Татьяна не поторапливала его и никак не комментировала видеозапись, ждала, когда он сам созреет до вопросов. — Откуда снимала? — спросил он. — Из воды, из озера, сидела, как русалочка, на воде блики и крупная рябь издалека не видать. — Дурочка, чахоткой не болела. Я потом водки выпью с перцем, хорошо? Ты хоть что-нибудь понимаешь, что он там намаячила? — Кое-что, — скромно сказала она и подала листок. — Но это шифровка. Одни циферки. — Да шифровать не успела. а голова часто не соображает. Двойная степень защиты. ЦРУшная школа. Вот дуреха. Это вместо спасибо? Да не ты, дуреха. Ах, что это я? Туго с головой. Дай мне ключ от тюремной камеры. Она молча достала из-под подушки веревочку с ключом от висячего замка, надела ему на шею. Иди, только не забудь тельняшку сменить. К женщине идешь. Спасибо, буркнул он. Не за что. Это моя обязанность следить за мужем. Да не за эту обязанность, спасибо. Господи, совсем стала плохая. Служу отечеству. Он склонился и поцеловал ее в сухие, с простудными коростами губы, вынул из аппарата кассету, сунул в карман и вышел.